Японцы, видимо, обнаружили нас чуть раньше. К тому же их легкие крейсера были гораздо маневреннее. Так что, когда вся колонна броненосных отрядов легла на курс атаки, они поначалу даже начали удаляться, повернув почти строго на запад и добавив хода. Поворачивая вправо, все вдруг они показали нам свой борт и были надежно опознаны как старые крейсера типа Мацусима и бывший китайский броненосец Чен Иен, заметно менее поворотливый и довольно тихоходный, зато несший 4-12-дюймовые крупповские пушки в двух башнях. Передав через связные миноносцы на крейсера Иессена и Добротворского курс и скорость японцев, адмирал потребовал от первого броненосного отряда дать самый полный ход, чтобы быстрее сократить дистанцию. Тяжелые русские корабли набирали скорость, но слишком медленно. Лишь через 10 минут они, кажется, начали их догонять. Вскоре справа, в клочьях тумана, показались наши бронепалубные крейсера, шедшие на сходящемся с нами курсе на полном ходу и быстро нас обгонявшие. В 9 часов 10 минут от Суворова до ближайшего японского крейсера было уже 4-7 кабельтовых, и он начал пристрелку из правой носовой 6-дюймовой башни, добившись накрытия с пятого залпа. Получив данные для стрельбы, открыли огонь из всех калибров все наши броненосцы, стреляя носовыми залпами и распределив цели между отрядами. С Суворовых действовали носовые башни главного калибра и первая и вторая 6-дюймовые башни левого борта, а со Сляби, первая башня, погонное орудие и первый и второй левобортные казематы. Так что каждый новый броненосец действовал двумя тяжелыми и четырьмя 6-дюймовыми орудиями. Второй и третий отряды могли стрелять только строго в нос и начали отставать, будучи не в силах держать такой ход. Довольно быстро под плотным обстрелом оказались все 4 японских крейсера. Несмотря на неважную видимость и туман, мешавший башенным наводчикам видеть цель, артиллерийским офицерам из их высоко расположенных на мачтах рубок все было прекрасно видно. При такой корректировке, нащупав дистанцию, накрытия уже не прекращались. Снаряды ложились хорошо, но были ли попадания, видно не было. Все корабли стреляли, используя центральную наводку орудий. В 10 часов 16 минут противник начал разворачиваться на норд, видимо, уткнувшись в наши броненосные крейсера, а может, под впечатлением от нашего огня. Этот маневр сбил пристрелку, но японцы, только начавшие набирать ход, потеряли скорость в развороте. Ложась на новый курс, все японские корабли открывали огонь левым бортом по крейсерам, а правым начав отвечать по броненосцам. Но из-за довольно большого расстояния и свежей погоды этот огонь был очень неточным. Как раз в этот момент залп с орла накрыл Ицукусиму. Тяжелый снаряд, видимо, угодил в машинное отделение, так как крейсер окутался клубами пара и начал быстро сбавлять ход, покатившись вправо и подставив борт шедшему следом и запоздавшему с поворотом Чен Иену. Чтобы избежать столкновения, старый китаец вынужден был взять круто влево, пройдя перед носом своего поврежденного флагмана, выйдя из общего строя и сильно отстав от двух остальных крейсеров. На какое-то время оба японца створились для наших броненосцев. При этом было отмечено удачное попадание с Наварина в Чен Иен, вызвавшее сильный пожар в его правой башне, которая более уже не стреляла. Рожественский приказал сосредоточить огонь второго и третьего броненосных отрядов на этих отставших кораблях, а первому отряду броненосцев и Иессену бить по двум оставшимся. Наши корабли уверенно догоняли противника, делая 15-16 узлов. Наши крейсера справа и слева, идя на 18-20 узлах, уже изрядно обогнали свои главные силы и вышли на траверс японцам. Причем Россия с громобоем смогли приблизиться на 3-0 кабельтовых и продолжали сокращать дистанцию. Клещи вокруг японского отряда сжимались все туже, и у них уже не было шансов из них выскочить. Наши отряды броненосцев и броненосных крейсеров теперь видели друг друга и распределили цели, чтобы иметь возможность различать свои и чужие всплески. Второй отряд крейсеров обстреливал ставший теперь главным Хасидате, а броненосцы, Мацусиму. При этом перелеты по Мацусиме ложились рядом с Хасидата, иногда давая попадания. Вскоре Суворов полностью переключился на головной крейсер. Броненосцы оказались в очень выгодной позиции и держали японцев под убийственным продольным огнем, из-под которого им некуда было выскочить. Уточнив дистанцию поочередными залпами одной 6-дюймовой башни, тут же давали полный залп, переходя на беглый огонь. Как только цель выходила из-под накрытий, все повторялось сначала. В 10 часов 20 минут с Дмитрия Донского, шедшего впереди крейсеров Есина, передали семафором, что видит у себя прямо по курсу в 40 кабельтовых еще 3 крейсера, отходящие на север. За ними маячит еще несколько дымов, предположительно на том же курсе. Командующий приказал Добротворскому, чьи крейсера показались справа, довернуть к северу на 3 румба и догнать вновь обнаруженный отряд, забивая эфир максимальной искрой. Подбитый первым Ицукусима, болтавшийся на волнах лишь под беспокоящим обстрелом нескольких орудий средних калибров и с энтузиазмом лупивший левым бортом по ослябе из всего, что было, вскоре оказался от наших новейших броненосцев в 25.3 нале кабельтовых и вошел в сектор обстрела кормовых башен и казематов первого отряда. По нему немедленно открыли огонь со сляби, бывший к нему ближе всех, начав пристрелку. Уже с третьего залпа добились накрытия и перешли на беглый огонь кормовыми орудиями со всего первого отряда в максимальном темпе. Японские крейсера изрядно качало на волне, сильно затрудняя наводку орудий и сбивая скорость, в то время как наши, особенно Россия и Громобой, этого волнения почти не чувствовали и уверенно нагоняли противника, ведя нечастый, но очень точный огонь. В 10 часов 22 минуты удачное попадание из громобоя, похоже, вывело из строя руль на Хасидате. Он завилял на курсе, шарахаясь то влево, то вправо, пытаясь, видимо, управляться машинами, потерял скорость и начал получать одно попадание за другим, будучи не в силах выйти из-под накрытий. Русские снаряды часто прошивали его корпус насквозь, круша все внутри, проламывая тонкую стальную броню, разбивая котлы. Он запарил и почти совсем остановился, чуть выкатившись влево, и был тут же накрыт залпом с Суворова, плотно легшим в корму. Быстро сокращавшееся расстояние и почти полная потеря хода, сделавшие ненужной корректировку огня, позволили нашим кораблям развить максимальный темп стрельбы. Более 3 десятков скорострельных орудий средних калибров засыпали японца снарядами с короткой дистанции. К этому еще добавлялись солидные 8-дюймовые и 305-миллиметровые довески и град 3-дюймовых снарядов. За считанные минуты Хасидате был полностью разрушен. Его артиллерия замолчала, он остановился и начал быстро оседать кормой в море. В 10 часов 26 минут залп с Александра хорошо накрыл Мацусиму, при этом 305-миллиметровый фугас, видимо, разорвался в батарейной палубе японского крейсера, среди приготовленных для стрельбы 120-миллиметровых снарядов. От их детонации мгновенно вспыхнул огромный пожар, охвативший больше половины крейсера, от носа до ростра. Рухнула на палубу Юта верхушка мачты, придавив барбет, а из трубы вырвался огромный султан пара. Японец остановился, получая снаряд за снарядом и уже не имея возможности отвечать. Но вскоре, видя его безнадежное положение и то, что он больше не стреляет, огонь прекратили, перенеся его на Чен Иен. Старый, неповоротливый, тихоходный, но зато толстошкурый китайский трофей упрямо шел на север, получая попадание с кормовых углов от 75 до 305-миллиметровых снарядов с антикварного отряда и с адмиралов. При этом он нагрызался из уцелевшей левой башни главного калибра и носовой башенной 6-дюймовки. На корме все пушки уже молчали и там что-то горело. Его ход упал до 7 узлов, появился дифферент на корму и крен на правый борт, правая башня сильно горела, а ходовой мостик был сбит на палубу бака тяжелым снарядом, но он стрелял по громобою из уцелевших орудий, к счастью, безрезультатно. Видя, что это может затянуться, Рожественский приказал нашим миноносцам потопить его торпедами. Блестящий и буйный, оказавшийся ближе всех, ринулись в атаку с правого борта. Видимо, их выдвижение не увидели из-за сильного пожара в районе правой башни. А может, уже вся противоминная артиллерия оказалась разбитой, но миноносцы беспрепятственно приблизились к броненосцу с кормовых углов на 8 кабельтовых, прежде чем по ним открыли огонь одно или два мелких орудия, стоявших на баке. Не обращая на них внимания, русские подошли на 3 кабельтова и выстрелили по одной торпеде из неподвижных носовых торпедных аппаратов, тут же отвернув вправо, чтобы скорее убраться с линии огня своих же броненосцев, сопровождаемые всплесками близких падений снарядов японских скорострелок. Через полминуты у правого борта Ченъена поднялся огромный столб воды и броненосец начал быстро крениться, еще больше оседая на корму. По нему уже никто не стрелял, и его артиллерия тоже замолчала. Вскоре он совсем остановился, и экипаж начал спускать уцелевшие шлюпки. На хронометре в боевой рубке Суворова было 10 часов 58 минут. За 1 час был полностью уничтожен 5-й боевой отряд японского объединенного флота. Еще в 10 часов 40 минут сильно горевший Ицукусима, по-прежнему обстреливаемый кормовыми башнями новейших броненосцев, взорвался со страшным грохотом, оставив над водой лишь грязное дымное облако. Следом Хасидате, осев в воду кормой до портов батарейной палубы, вдруг повалился на левый борт и быстро скрылся под водой, а Мацусима горел от носа до кормы, не имел хода и был покинут экипажем, представляя собой не боевой корабль, а беспомощный плавающий костер, чья участь уже была предрешена. К этому времени наши крейсера, прямо на глазах японских береговых наблюдателей с мыса Казаки, самой северной точки острова Цусима, уже прикончили еще 3 вражеских крейсера, разогнав попутно группу миноносцев, и легли на курс отхода. Начиная с 10 часов 30 минут, сразу после обнаружения впереди по курсу новых целей и доклада об этом командующему, корабли Иисина перестроились в строй уступа к противнику и начали пристрелку по 3 удиравшим японским крейсерам носовыми плутонгами, распределив цели между собой. Нашим крейсерам снова мешал дым, но при корректировке из блиндированных рубок на мачтах России и громобоя пристреляться удалось достаточно быстро. Первым добился накрытия крейсер «Россия», стрелявший по 2-му кораблю в японской колонне, опознанному как «Чада». К этому времени дистанция до него была уже всего 2 9-кабельтовых и продолжала сокращаться. Перейдя на беглый огонь носовыми залпами, быстро добились попаданий. Разрывы наших снарядов на юте японца, дававшие яркий желтый дым, были хорошо заметны с такого расстояния. Вскоре и остальные 2 японских корабля были накрыты, но в этот момент головной крейсер противника резко повернул влево. За ним последовательно остальные. Мыс Казаки уже показался впереди русских крейсеров, а за ним были видны многочисленные дымы. Похоже, к японцам спешило подкрепление, и они решили принять бой. С России доложили на наши броненосцы об обнаруженных дымах, и показавшиеся справа легкие крейсера начали последовательно ложиться на параллельный японцам курс, чтобы принять бой всем правым бортом, дав напоследок пару залпов из кормовых плутонгов левого борта по Хасидате скорее, чтобы сбросить напряжение, нежели из желания ускорить его потопление. На новом курсе русские пристрелялись еще быстрее, и попадания в японские крейсера начались почти сразу. Вскоре и без того отставший от всех Чада окутался паром и начал терять ход. С России дали по нему еще один полный залп, после чего перенесли огонь на Акицусиму, оставив подранка, окончательно остановившегося и разворачиваемого волнами лагом к ветру, на добивание Добротворскому. В этот момент дымы под японским берегом были опознаны как миноносцы. Их численность, из-за неважной видимости, определить не удавалось. Предупредив об этом наших бронепалубников и доложив командующему, Иессин приказал держать курс и скорость, а на мелочь не отвлекаться. Броненосные крейсера громили частым огнем пытавшихся оторваться Суму и Акицусиму уже горевших и практически лишившихся артиллерии. Попадания следовали одно за другим. Шедший 2-м, Акицусима, находясь под огнем с России и громобоя, стал отставать, теряя скорость. Из-за этого несколько залпов подряд ложились в его носовую часть, а частично перед форштевнем, так как поправку на скорость поначалу оставляли прежней. Вскоре он начал здорово садиться носом и зарываться в волну, отвернув к берегу и перестав отвечать. Громобой и Россия перенесли огонь на оставшийся с ума обстреливаемый до этого Дмитрием Донским, используя данные для стрельбы с Донского и центральную наводку. Сразу били на поражение с максимальной скорострельностью. За 6 минут сосредоточенного огня удалось добиться более 20 попаданий, вызвавших несколько возгораний, большинство из которых японцам довольно быстро удалось потушить, но не все. Японец лишился обеих мачт, начался сильный пожар в корме, а его артиллерия замолчала. Полностью потеряв боеспособность и погружаясь, он отвернул к берегу и выбросился на камни в 10 часов 58 минут. Через 3 минуты Иессин повернул все вдруг на 8 румбов влево и начал удаляться от Цусимского берега, выполняя распоряжение Рожественского, переданное с миноносцем. Идя юго-западным курсом в строе фронта на 15 узлах, его крейсера дали еще несколько кормовых залпов по выбросившемуся на берег японцу, после чего наблюдали на нем сильный взрыв. На палубах Донского и Громобоя были видны очаги небольших пожаров, других повреждений заметно не было. Первый крейсерский отряд из-за большой дистанции не стрелял по японским крейсерам. При небольшой вероятности попадания, не превышавшей на таком расстоянии и при такой видимости 3%, был риск помешать пристрелке броненосников. Но когда увидели дымы, выходящие из-за мыса Казаки, и получили сообщение о приближающихся миноносцах, поняли, что это их цели. Немедленно легли на вест-норд-вест, повернув все вдруг и перестроились в строй уступа к берегу, дав самый полный ход. Почти сразу, чуть правее своего курса, там, где поднимались из моря дымы, обнаружили миноносцы, шедшие группами на юг и сильно страдавшие от волны. Расстояние до ближайших по дальномеру было 2-8 кабельтовых. Быстро распределив цели, начали пристрелку. Вскоре стало видно, что миноносцы пытаются развернуться во фронт для атаки на наш второй отряд крейсеров, но их здорово треплет штормом. Это были небольшие прибрежные миноносцы, и им изрядно доставалось, даже без наших снарядов. Быстро пристрелявшись, перешли на полные носовые залпы с максимальной частотой. При этом каждый калибр на каждом из 5 крейсеров обстреливал свою цель. Благодаря этому под плотным огнем находились сразу 10 миноносцев. Дистанция быстро сокращалась, густой лес всплесков вставал в атакующих порядках противника, но результатов нашего обстрела пока заметно не было. Наконец на 6-й минуте боя один японец, накрытый главным калибром с Олега, запарил и остановился, беспомощно болтаясь на волнах. Почти сразу еще 2 начали парить и отставать от остальных, вскоре отвернув вправо. Высокая плотность флангового огня, похоже, вынудила японцев развернуть фронт атаки на нас, но в момент начала перестроения еще один наш снаряд удачно попал в цель. Было хорошо видно, как потерявший управление миноносец на полном ходу прорезал весь японский строй, по-видимому, задев еще одного или двух. Дистанция сократилась уже до 10-1-2 кабельтовых. Крейсера стреляли беглым огнем, используя фугасные боеприпасы. Кранцы первых выстрелов уже давно закончились, и в дело пошли старые чугунные бомбы, оказавшиеся ближе всего к орудиям. Они иногда взрывались даже от удара о воду, образуя при этом столбы черного дыма, хорошо заметные с крейсеров и позволяющие уверенно корректировать огонь. Кроме того, достаточно крупные и многочисленные осколки наносили миноносцам ощутимый ущерб, и японцы не выдержали. Сначала ближайшие к нам, а следом и все остальные бросились к берегу. Один из них заметно отставал, все время находясь под накрытиями 75-миллиметровок. Вскоре он совсем остановился и начал тонуть, быстро валясь на левый борт. Когда миноносцы отвернули, Олег с Авророй перенесли огонь на неподвижный чадо, обстрелявший их из оставшихся орудий. До него было не больше 1-2 кабельтовых, так что оба наши крейсера дали сразу полные бортовые залпы главным калибром. Снаряды легли очень хорошо, дав сразу не менее 4 попаданий в борт и надстройки, в то время как его снаряды все время падали с перелетами. Проходя мимо, дали по нему еще по 4 залпа главным калибром со всех кораблей отряда, после чего где-то под мостиком чада здорово рвануло, и он сразу осел в воду, кренясь влево. Остальные орудия в это время стреляли вслед отходящим миноносцам и добили того, что стоял без хода. В 11:01, повернув все вдруг на 8 румбов влево, Добротворский, почти догнав Истина, начал отход, ведя свой отряд в строй фронта, растянутого с запада на восток на 1,5 мили. Все его крейсера, включая самую тихоходную «Аврору», уверенно держали 18 узлов на протяжении всей атаки, а «Жемчуг» при перестроениях даже показал на лаге 21 узел. Сейчас бронепалубники выровняли строй и сбавили ход до 15 узлов. Требовалась небольшая передышка, чтобы не посадить котлы. Глава 3. Из показаний офицеров японского военно-морского флота, попавших в плен в ходе боев в Цусимском проливе и у островов Гота в мае-августе 1905 года, первым обнаружил приближающуюся русскую эскадру вспомогательный крейсер «Синономару» под командованием капитана второго ранга Нарикова в точке с координатами 33 градусов 10 и 128 градусов 10 в 40 милях от острова Сироси. В 2:28 с него обнаружили двухтрубный белый пароход по левому борту, идущий на восток. Подойдя к нему ближе, рассмотрели, что он имеет 3 мачты и 2 трубы и похож на госпитальное судно русской эскадры. В это время с него начали передавать какие-то сигналы, видимо, приняв нас за своих. Исходя из этого, Нарикова сделал вывод, что где-то поблизости находится и вся эскадра, скрывающаяся в тумане. Намереваясь выяснить это путем опроса его экипажа, «Синономару» начал сближение для высадки призовой партии, как вдруг в 4:05, прямо по курсу, был обнаружен миноносец. Зная, что японских миноносцев здесь быть не должно, Нарикова попытался обойти его с кормы, одновременно приказав отправить телеграмму открытым текстом с указанием координат обнаруженных кораблей и их курсом, предположительно в Восточный канал. Но тут же обнаружил второй миноносец с левого борта. Этот миноносец начал что-то сигналить фонарем, но его сообщения не стали читать, открыв по нему огонь из всех орудий с дистанции в 3-4 кабельтовых, одновременно начав разворот вправо, чтобы оторваться от него и попытаться снова скрыться в дымке. В этот момент откуда-то из тумана позади второго миноносца грянул залп, очень точно легший в корму «Синономару». Ютовое орудие было сразу же разбито, выведены из строя левый холодильник и радиостанция, после чего попадания следовали без перерывов, выбивая орудия и котлы, не имевшие никакой защиты. Ответный японский огонь по ярким вспышкодульного пламени, сверкавшим во тьме, был безрезультатным, а спустя несколько секунд под корму ударила торпеда, вероятно, с одного из русских миноносцев, и вспомогательный крейсер начал быстро тонуть. Экипаж перебрался в шлюпки и видел гибель своего корабля, ушедшего под воду кормой вперед, высоко задрав нос. В этот момент появился устаревший русский крейсер, взявший на борт 2 офицеров со шлюпок и немедленно ушедший в туман, сообщив оставшимся японским морякам пеленг на ближайший берег. Радиограмма, отправленная «Синономару», была получена на бронепалубном крейсере «Идзуми», отправленном на усиление дозорной цепи между островом Квильпорт и островами Гота с вечера 13 мая. Прикинув курс и скорость обнаруженных кораблей, крейсер полным ходом двинулся на перехват, надеясь установить контакт в условиях улучшавшейся с рассветом видимости. Идя на северо-восток на 13 узлах, «Идзуми» около 6:05 обнаружил дымы слева по борту, тут же пропавшие в тумане. Сообщив об этом по радио и довернув левее, капитан второго ранга Исида начал сближение, но в 6:36 был внезапно атакован с кормовых углов правого борта 3 большими русскими крейсерами, открывшими огонь с 22 пятикабельтовых и сразу же добившимися попаданий, от которых начался пожар на юте. Пытаясь оторваться от преследования и надеясь проскочить под кормой у обнаруженных ранее дымов, Идзуми резко повернул влево, выжимая все из своих машин и разогнавшись почти до 14 узлов. Идя новым курсом всего 3 минуты, японский крейсер выскочил из полосы тумана и уперся прямо в середину строя русских броненосцев. Находясь под жестоким обстрелом с кормы и видя наведенные на него башни линейных кораблей, он попытался снова скрыться в тумане, но был накрыт удачным залпом с одного из броненосцев, получив сразу 3 попадания в левый борт. При этом один тяжелый снаряд проломил броневую палубу и разорвался во второй кочегарке, разрушив 3 котла и перебив главный паропровод. Лишившийся хода крейсер тут же был обстрелян со всех броненосцев, до которых было от 15 до 2 кабельтовых, одновременно будучи под огнем с 3 крейсеров, бивших в корму и быстро догонявших его. Оказавшись, таким образом, под очень плотным перекрестным обстрелом, Идзуми в считанные минуты был полностью разбит и начал быстро тонуть. Спасшихся с него подобрал госпитальный корабль русской эскадры. Глава 4. Командующий 3-й эскадрой вице-адмирал Катака, получив сообщение с Синанамару об обнаружении русских кораблей, вывел подчиненные ему 5-й, 6-й и 7-й боевые отряды в сопровождении миноносцев из залива Азыки на западном берегу острова Цусима и двинулся сначала к мысу Цуцу, а потом к мысу Казаки, где был вынужден оставить миноносцы. Приданные 5-му отряду 11-й, 17-й и 20-й отряды миноносцев сильно страдали от волн. Там же был оставлен 7-й боевой отряд для наблюдения за русской эскадрой, если та подойдет к мысу Казаки на расстоянии прямой видимости. Далее, от мыса Казаки он пошел на юг, при этом с 6-м отрядом шли 8 более крупных миноносцев, терявших скорость на волне, поэтому он немного отстал. Его флагман контр-адмирал Таво Масамичи призвал телеграммой крейсера Идзуми и Акицусима, отправленные с вечера в передовую дозорную цепь. Акицусима вскоре появился, а Идзуми на вызовы не отвечал. Идя на 10 узлах южным курсом, с флагманского крейсера 5-го отряда и всей 3-й эскадры Ицукусима, шедшего головным, в 9 часов 56 минут были обнаружены дымы прямо по курсу. В этот момент японские крейсера отошли от мыса Казаки на 7,5 миль. Идя прямо на дымы, вскоре удалось разглядеть силуэты 4 броненосцев типа Суворов и еще несколько кораблей скрывала дымка, над которой возвышались лишь верхушки мачт. Немедленно хотели отправить телеграмму о контакте открытым текстом, чтобы не терять время на шифровку, но рации на всех кораблях не работали из-за помех. Передав семафором нашедшие позади 3 крейсера 6-го отряда, «Делай как я», повернули все вдруг вправо и легли на запад, юго-запад, начав набирать ход и удаляться от русских броненосцев. Тут же обнаружили, что русские разворачиваются на северный курс, идя на нас строем фронта, вскоре начав пристрелку с головного корабля. Надеясь установить точную численность сил противника, Катака приказал следовать прежним курсам, дав самый полный ход, но вскоре начались накрытия. В 10 часов 15 минут впереди, чуть левее курса 5-го отряда, были обнаружены 3 русских крейсера на северном курсе, шедшие полным ходом наперерез. Головной 2-трубный, остальные 2 4-трубные, опознанные как «Россия» и «Громобой». Японские крейсера немедленно повернули все вдруг вправо на север, выжимая все из своих старых, изношенных машин. В момент поворота Ицукусима был накрыт залпом с одного из русских броненосцев. При этом тяжелый фугасный снаряд, попав в левый борт, прошел через угольный бункер, пробил 37-миллиметровый скос стальной броневой палубы над кормовым машинным отделением у задней его переборки и, пройдя по диагонали, разорвался в самой горизонтальной машине, полностью ее разрушив и пробив своими осколками и обломками механизмов носовую переборку. Отсек мгновенно заполнился паром, а через сместившийся правый грибной вал начала быстро поступать вода. Все, кто уцелел, покинули отделение, Однако левая машина в носовом машинном отделении еще какое-то время работала на остатках давления в паропроводе, но из-за прогрессирующего затопления через пробитую переборку из соседнего отсека ее тоже пришлось остановить и эвакуировать людей, задраив все люки и горловины. Над крейсером поднялся столб пара, он резко сбавил ход и потерял управление, покатившись вправо и подрезав курс броненосцу Чен Иен, отставшему от крейсеров по причине худшей маневренности. При этом Ицу Кусима подставил ему свой левый борт и, описав полуциркуляцию вправо, остановился совсем. Уходя от столкновения, броненосцу пришлось круто взять влево, обойдя своего поврежденного и теряющего ход флагмана, с носа. В результате он еще больше отстал от остальных кораблей отряда. В этот момент на двух створившихся кораблях был сосредоточен очень сильный огонь, и они оба получили по нескольку попаданий, одним из которых была взорвана правая башня броненосца, и в ней начался сильный пожар. Тем временем, остальные японские крейсера оказались под продольно-перекрестным огнем с броненосных крейсеров и новых броненосцев, причем русские очень быстро приближались, и точность огня росла. Примерно через 5 минут после поворота на север, составшего головным в пятом отряде Хасидате, на правом траверзе в 40 кабельтовых обнаружили еще 5 трехтрубных русских легких крейсеров, шедших полным ходом на перерез. К этому времени броненосцы и тяжелые крейсера уже пристрелялись по всем оставшимся кораблям пятого отряда, взяв их в 2 огня, и японские крейсера сильно страдали от их снарядов. В 10 часов 22 минуты Хасидате получил попадание в румпельное отделение и потерял управление. Пытаясь править машинами, крейсер запетлял на курсе и сбавил ход, но руль не держался, свободно ворочаясь во все стороны, и идти прямо не удавалось. Видя его повреждения, Россия и Громобой развили максимальный темп стрельбы, находясь всего в 20 кабельтовых и стреляя всем бортом фугасными снарядами. К тому же головной русский броненосец тоже пристрелялся по Хасидате. Попадания следовали одно за другим, были разбиты котлы в первой кочегарке, почти все орудия и появились 3 большие подводные пробоины в корме, причем 2 из них сквозные, от 12-дюймовых снарядов, легших в корму и вышедших из подводной части, сразу за машинными отделениями крейсера. Часть снарядов, особенно тяжелых, прошивала корпус насквозь, разрываясь уже с другой стороны, или вообще без разрыва. Общее число попаданий перевалило за 50. Хасидате начал быстро оседать кормой, оставаясь на ровном киле. В 10 часов 42 минуты обстрел прекратился, а через 16 минут крейсер младшего флагмана 5-го отряда контр-адмирала Такимото, к тому времени уже погибшего в 2-жды пробитой боевой рубке, лег на левый борт и быстро затонул. Удиравший 2-м в строю Мацусима получил свое роковое попадание в 10 часов 26 минут. Накрытый очередным залпом, крейсер озарился вспышкой мощного взрыва под палубой перед самым командирским мостиком, 305-миллиметровый фугасный снаряд с корабля, шедшего 4-м, в строю новых русских броненосцев, разорвался в батарее крейсера, ближе к левому борту у самой шахты подачи боеприпасов среди приготовленных для стрельбы 120-миллиметровых снарядов. От его взрыва боеприпасы детонировали, полностью разрушив батарейную палубу и обрушив часть палубы бака. Взрывной волной и осколками вывело из строя 4 котла и перебило главный паропровод во 2-й кочегарке и пожарную магистраль. От сотрясения сработали предохранительные клапаны остальных котлов. Вся носовая часть превратилась в огромный костер, в котором рвались оставшиеся снаряды. Неподвижно замерший на волнах крейсер получил еще около 20 попаданий, в том числе и тяжелыми снарядами, за следующие 5 минут, и его, горящего уже по всей длине, оставили в покое. Чен Иен, обойдя Ицу Кусиму и лишившись половины главного калибра, вслед за крейсерами лег на северный курс, находясь под обстрелом минимум 6 русских броненосцев, бивших почти строго в корму. Тяжелые бронебойные снаряды, проходя вдоль корпуса корабля, прошивали переборки, крушили корпусные конструкции и палубы, вплоть до кормового траверза, пробить который пока не могли. Из-за малой дистанции и потому настильной траектории, доходя до карапасной палубы, они рикошетили вдоль нее и ее скосов, порой выходя из подводной части корпуса. Попавшие в броненосец 254-миллиметровые фугасы, в количестве 7 штук, в сочетании со среднекалиберными стальными гранатами, сильно разрушили верхнюю палубу в корме, выбив палубные 6-дюймовки. Левая 12-дюймовая башня была почти обернута остатками надстроек и сохраняла подвижность лишь благодаря своей круглой форме. Из-за пожара в правой башне пришлось затопить ее погреб, что вызвало крен на правый борт. Через подводные пробоины в обоих бортах корма начала быстро затапливаться, так как вода разливалась над бронепалубой, не встречая преград, а через разошедшиеся швы и выбитые заклепки в самом настиле брони начались течи и в нижние помещения. Броненосец сбавил ход сначала до 9 узлов, но по мере увеличения объемов затоплений продолжал терять скорость, садясь на корму. Крен тоже начал увеличиваться, но он еще отбивался из уцелевшей левой башни и баковой 6-дюймовки, стреляя по громобою. Мостик был разрушен, дальномеры разбиты, так что эффективность этого огня, учитывая скорострельность его древней артиллерии, была нулевой. В 10 часов 30 минут были обнаружены два миноносца, заходившие в атаку с кормы, по ним открыли огонь две уцелевшие мелкие пушки на баке. Однако русские все же выстрелили двумя торпедами примерно с 2-3 кабельтовых. На таком ходу увернуться от них не было никакой возможности. Одна из этих торпед прошла за кормой, а вторая попала в правый борт сразу за бронепоясом. Ее взрывом встряхнуло весь броненосец. В образовавшуюся пробоину хлынула вода, и он начал тонуть еще быстрее. Под воду ушли пробоины в надводном борту. Крен быстро увеличивался, что заставило замолчать уцелевшую артиллерию. Вскоре перестали стрелять и русские. А лишившийся хода раньше всех и Цукусима с уходом Чен Йена почти не обстреливался, будучи под огнем лишь 120-миллиметровой артиллерии с броненосцев береговой обороны. При этом сам он вел интенсивный огонь всем левым бортом по наименее бронированному из всех ослябе. Барбетная установка на крейсере не действовала, так как из-за нехватки пары не было возможности запустить механизмы ее гидравлики, а ручной гидравлический насос сломался. Но когда до вырвавшихся вперед новейших русских броненосцев осталось всего 22 пятикабельтовых и они смогли навести на него свои кормовые башни, ослябя начал пристрелку. После достижения накрытия перешли на частый огонь со всех 5 кораблей отряда из всех калибров. За следующие 10 минут крейсер получил не менее 3 попаданий тяжелыми снарядами и около 20 среднего калибра. Примерно в 10 часов 40 минут флагман 3-й эскадры объединенного флота получил попадание снаряда большого калибра в район ватерлинии под барбетом 320-миллиметрового орудия и исчез в огромном облаке взрыва собственных погребов. Глава 5. 6-й боевой отряд контр-адмирала Товомаса Мичи ночевал в заливе Азаки. Из состава отряда крейсера Идзуми и Акицусима были отправлены в передовую дозорную цепь еще накануне, а оставшиеся Сума и Чада с миноносцами 10-го и 15-го отрядов сразу после получения сообщения с Синанамару получили приказ вице-адмирала Катака направиться на Норд-Ост и вступить в связь с неприятелем. Близ мыса Казаки был встречен 5-й боевой отряд. К этому времени Акицусима успел присоединиться к своему отряду, и 3 крейсера в строй Кильватера шли в 30 кабельтовых за отрядом адмирала Катака чуть правее. В 9 часов 56 минут было получено сообщение от Катака. Противник виден и сразу следующее. «Делай как я». Тут же на Ицукусиме был поднят сигнал «Поворот все вдруг вправо». Крейсера 6-го отряда немедленно выполнили этот маневр, отправив миноносцы к мысу Казаки, так как они совершенно потеряли боеспособность на волнении. Идя новым курсом около 20 минут, с флагмана 6-го отряда с ума видели, как слева от них русские, еще невидимые в тумане, начали обстреливать 2 крайних левых корабля из 5-го отряда, а немного погодя и 2 оставшихся. При этом редкий и неточный в начале обстрел быстро сменился плотными накрытиями, в том числе и тяжелыми снарядами. В 10 часов 15 минут оба отряда, по сигналу с Ицукусима, повернули все вдруг вправо и легли на норт, дав самый полный ход. Вскоре услышали раскаты орудийных залпов еще и слева за кормой. Видимо, там был еще один отряд русских, скрывавшийся в дымке от наблюдателей из 6-го отряда. Через 5 минут в той стороне, откуда доносились звуки стрельбы, из тумана показались сначала мачты, а затем начали прорисовываться очертания сначала одного, а потом и еще двух кораблей, стремительно догонявших японские крейсера, которые едва смогли разогнаться на встречной волне до 13 узлов. До обнаруженных кораблей в 10 часов 20 минут было меньше 5 миль, но они находились к японским крейсерам почти строго носом, так что опознать их не удавалось. К тому же корпуса крейсеров терялись в дымке, и их закрывало своим дымом из труб. Тем не менее они начали уверенную пристрелку сразу по всем трем крейсерам того Масамичи, будто им не мешал ни дым, ни туман, в то время как японские пушки не могли стрелять. С мостиков раскачивавшихся на волнах японских крейсеров никак не удавалось определить дальность, потому что брызги, подхваченные ветром, дувшим с Зюит-Зюит-Веста, заливали оптику дальномеров, а комендоры не видели целей сквозь прицелы из-за тех же брызг и тумана. Попытки отправить телеграмму с сообщением о координатах обнаруженных русских кораблей ни к чему не привели. Мешал сплошной треск помех в эфире. Впереди открылся мыс Казаки, и на наблюдательный пост на этом мысу прожектором отправили сообщение. Вступили в бой с русской эскадрой, нуждаемся в помощи. Спустя несколько минут справа, на сходящемся курсе, с Сумы были обнаружены еще 5 русских бронепалубных крейсеров, быстро догонявших 6-й отряд и уже почти вышедших на траверс всего в 35 кабельтовых. Одновременно были обнаружены дымы многих кораблей прямо по курсу, выходивших из-за мыса. Предположив, что это идет на помощь 7-й боевой отряд контр-адмирала Ямада и разглядев идущие впереди миноносцы из 15-го отряда Хибари и Удзура, начальник 6-го боевого отряда приказал лечь на северо-запад и принять бой левым бортом, надеясь отбиться от русских крейсеров с подходом подкреплений. В 10 часов 40 минут все три крейсера, повернув последовательно менее чем в полутора милях от мыса Казаки, избавив ход, легли на новый курс, открыв жаркий огонь по двум первым и ближайшим русским кораблям. Но небольшие японские крейсера зарывались в волны почти до мостиков, и их носовые плутонги не могли действовать. Орудийным расчетам приходилось работать в зюит-вестках на раскачивавшихся палубах. Резкий ветер, бивший в левую скулу, обдавал палубы и мостики тучами соленых брызг, что делало дальномеры и прицелы бесполезными, поэтому стрелять приходилось на глазок. К этому времени шедший вторым в японской колонне Чада уже имел серьезные повреждения в корме и едва слушался руля. К тому же он начал терять скорость, все больше отставая от остальных. Дистанция до противника была примерно в 20 кабельтовых. Три русских крейсера, гнавшиеся за 6-м отрядом, тут же легли на параллельный курс и начали отвечать, пристреливаясь 2-3 орудийными залпами. В этот момент их удалось опознать как Дмитрий Донской, шедший головным, Россия и Громобой. Быстро пристрелявшись, они открыли очень мощный огонь всем бортом. Почти сразу же тяжелый русский снаряд проломил броню борта и скос бронепалубы напротив машинного отделения крейсера Чада и разорвался над цилиндром высокого давления левой машины, в результате чего осколками перебило главный паропровод и повредило 2 опорных подшипника и холодильник, а головная часть снаряда пробила внутреннюю переборку угольной ямы противоположного правого борта и застряла в наружной обшивке подводной части. Через образовавшуюся течь начала заливать сначала угольную яму, а потом и машинное отделение. Крейсер окутался паром и замер на месте.